где живет душа. Он медленно поднял брови, чуть напрягся, затем вновь их опустил. «Раздеваться? Серьезно?» «Угу, ты же сам сказал, что разденешься». От кудрявых волос на глаза падала плотная тень. «Вот и раздевайся». Внутри отдалось какое-то странное чувство. Хартман начал спокойно расстегивать пуговицы на черной рубашке, которые предательски выскальзывали из рук. Меньше чем через минуту эта рубашка опустилась на пол. В тусклом ночном свете предстало бледное, напряженное мужское тело с заметным рельефом. «Могу я узнать, что ты хочешь сделать?» Он слегка прищурился и расстегнул ширинку. «А зачем? Сам же сказал, что хочешь, чтобы я тебя побила, чтобы мне стало легче от того, что я тебя побью». Она сложила руки на груди. Сколько ни пытался, Дерек так и не мог понять, что Эллен ощущала. Раздражение, обиду, злость. Девушка прятала лицо. Иногда в ее тихом, мягком голосе звучали неловкие и дрожащие нотки. На пол упали брюки, и молодой человек медленно через них перешагнул. «Хорошо». Мужчина прикрыл глаза. «Я рад, что ты нашла силы меня коснуться, даже если так. Нужно с чего-то начинать». «Ты еще не голый». Бывшая жена поджала губы. «Что?» Хартман опустил зрачки на черные трусы и покачал головой. «Так, недостаточно?» «Снимай все». Она пыталась звучать уверенно, в какой-то мере дерзко, и иногда у нее это получалось. «Сам сказал, что хочешь вернуться, а я твоя госпожа. Или уже нет?» «Да». Дерек как-то странно по-доброму улыбнулся. «Моя госпожа». В глазах мелькнуло замешательство. «Только не говори потом, что тебе неловко и что ты не хочешь меня таким видеть». Он стал лениво стаскивать с тела последний кусок ткани, который через несколько секунд тоже опустился на пол, обнажив поблескивающую в тусклом свете головку и толстый длинный ствол с несколькими венами. «Я не могу спокойно реагировать на то, что женщина, которую я люблю, рассматривает меня без одежды. Постарайся просто не обращать на это внимания». Она склонила голову еще ниже. Послышался тихий вздох. Медленно поднялась с кровати, коснувшись босыми ногами холодного пола. Хартман стиснул зубы, когда почувствовал, как Эллен сквозь тьму положила ему на грудь чуть влажную ладонь с короткими, хотя и острыми ногтями, которые тут же впились ему в кожу. «Ты не обязан был меня любить», — прохрипела госпожа. «Я просто пыталась вернуть мужа. Прости». «Я знаю», — он вскинул брови. «Знаю. Все хорошо». «И все равно я ненавижу тебя за то, что ты сделал с моей памятью. За то, что ты меня предал. Ты был моим другом. А мог просто попросить. Мог попросить, дурак». Молодой человек замер, когда ему на грудь приземлился слабый удар бледного кулака. «Спал со мной. Через попытку не признаваться себе, что я слабак, который без ума от навязанной ему госпожи». Тихо продолжил мужчина. «Прости». «Его убили люди». Дыхание сбивалось. «Которые хотели свободы. Все считали, что я должна была продолжить его дело. Должна все изменить. Но мне плевать на мир. Я просто хотела жить вместе с любимым человеком. Просто хотела с ним жить счастливо. Дерек». Голос изменился. Он стал дрожать. «Мне сказали, нервная система восстановлению не подлежит. Большая часть нейронов мозга разрушена. У меня не было выбора, кроме как...» «Вырастить нервную систему в еще живом теле с нуля», — закончил Хартман. «Я догадывался». «Я даже не знаю, кто ты». Губы дрожали. «Он или не он? У тебя его руки, ноги, его лицо. Но ты — это ты. Его тело просто досталось тебе в наследство. И все. В какой-то момент я пыталась себя обмануть. Я представляла, что ты — это он. Просто из-за травмы ты меня забыл. Это было так наивно и так жестоко. Прости». «А как тебе больше нравится думать?» Дерек хотел бы ее погладить, убрать с лица розовые волосы, коснуться кожи шеи, но он не шевелился. Непрошенный жест мог ее испугать. «Это не важно». Эллен сцепила зубы. «Важно. Если бы я оказался на твоем месте, если бы ты погибла, я бы приложил все силы, чтобы тебя спасти. До последнего не верил бы, что ты мертва, и точно так же попытался бы заменить утраченные детали». Он чуть-чуть над ней склонился. Дыхание сбивалось. «Тебе хотя бы немного нравится то, что в итоге получилось?» В этот момент Хартман тоже не знал, кто он. Но в этот момент ему было плевать. «Ты резкий, жестокий, злой. Я тебе правда не доверяю, потому что ты способен на огромную ложь и принципиальное двуличие». Губы краснели от волнения. Но есть одно «но». Само твое существование. Девушка вновь склонила голову. «Идем. Сегодня ты получишь, что хотел. Доверие значит доверие. Черт с ним. Будь счастлив сегодня». Он голый стоял на коленях посреди широкой кровати. Вокруг непроглядная тьма, и лишь холодный свет насмешливой луны помогал что-то видеть в комнате. Видеть, как самая лучшая на свете госпожа также стояла на коленях перед ним, в своем шелковом нежно-розовом халате с вышивкой. Тусклые блики скользили по мышцам, плотно обтянутым бледной кожей. Они иногда напрягались сами собой. Мужчина прикрывал глаза в попытке отстраниться от собственного тела, но получалось плохо. Так плохо, что было слегка стыдно. «Ты можешь меня ударить», — глухо сказал он. «Не нужно сдерживаться. Почувствуй, что я ничего плохого тебе не сделаю. Ощути это. Я весь твой. Делай со мной, что захочешь». Вдох, выдох. Дерек слышал, как она тоже дышала сквозь ночь. Видел, какими огромными и растерянными казались ее глаза, и как в них мерцали лунные блики. Распахнутые, блестящие. Хотелось приблизиться, но он недвижимо стоял посреди кровати. Ему нельзя. Ему ничего нельзя. Край ее халата чуть-чуть отгибался сверху, и мужчина заметил едва виднеющийся темный силуэт небольшой груди с маленьким упругим соском. Он смотрел, с какой неловкостью она разглядывала его тело, вся красная, таращилась на твердый эрегированный член и его розовую головку, которая вновь чуть поблескивала в слабом свете. «Повторюсь, не в моих силах что-то с ним сделать», — спокойно сказал Хартман. «Ты слишком близко. Ты на меня смотришь, пока я не одет. Я не могу не чувствовать. Постарайся не обращать на это внимания». Эллин кивнула, хотя все еще не могла заставить себя пошевелиться. «Ударь!» Так же спокойно продолжал он. «Поцарапай, дай мне пощечину. Я твой, и ты должна это почувствовать. Потому что это так. Я что угодно тебе прощу. Вылей на меня все то, что ты чувствуешь. Свою боль, свою обиду». Вдох. Выдох. Мужчина едва не вздрогнул, когда почувствовал на своей груди маленькую прохладную ладонь. Она опускалась ниже, почти неощутимым прикосновением гладила пресс, затем поднималась вновь, слегка надавливая на мышцы большим пальцем. На коже оставались прикосновения ее коротких ногтей, легкие и невесомые. Сердце в груди колотилось все сильнее, не получалось отвести взгляда от ее неловких глаз с огромным зрачком. От приоткрытых губ, меж которых скользил горячий воздух. Вдох, выдох. Очередное прикосновение вызвало волну горячего озноба по голой спине. Она касалась его плеч так мягко и осторожно, что терпеть становилось тяжело. С каждым новым прикосновением вены на члене выступали все сильнее, становились заметнее, а у уретры выступила небольшая капля прозрачной жидкости. Вновь волна озноба, когда ее пальцы опустились к лобку. Стали поглаживать на нем темные прямые волосы. Он готовился к боли. Терпеть возбуждение плохо получалось. Вдох. Выдох. Ощущение ее дыхания застряло в голове. Сердце билось все сильнее. Местами краснела кожа. Ногти девушки так и скользили сквозь волосы внизу. Перебирали их. Затем медленно обвили ствол и коснулись кожи напряженной мошонки. Дерек стиснул зубы. Закрывал глаза, но не помогало. Это ощущение, этот запах были совсем рядом. Он хотел заставить себя что-то сказать, но никак не мог разомкнуть челюсти. Словно если сделал бы это, то услышал бы собственный сиплый рык вместо каких-либо слов. Хотелось навсегда запомнить это чувство. Снова озноб, почти до тремора. Ее рука коснулась кожи на члене, слегка ее обхватила. Стала двигать ею, чуть надавливая подушечками пальцев. На голом теле выступили мурашки. Капля прозрачной жидкости медленно стекла по головке. Мужчина вновь натыкался глазами на ее взгляд. Неловкий, на дрожащие сладкие губы. Терпение вибрировало и натягивалось, как струна, едва не рвалось. В животе все сладко скручивало. Член ощущался таким горячим, что приходилось силой воли запихивать внутрь рефлекс кончить. «Хватит!» Сквозь зубы прохрипел он. «Хватит, остановись!» Она действительно остановилась. Замерла и медленно выпустила ствол из рук перед самым пиком. Дерек тяжело выдохнул. Правда, через пару секунд снова вздрогнул. На головке ощущался горячий язык. Эллен лежала у его коленей, опираясь локтями на постель. Грустно смотрела снизу вверх, и мужчина чувствовал, как дрожали ее губы. Сердце заходилось от возбуждения, импульсивного желания тела испытать оргазм. «Не остановишься, я кончу тебе на лицо!» Также сквозь зубы продолжал он. «И ничего не смогу с этим сделать! Хватит!» Рот медленно обволакивал ствол, который все глубже протискивался в глотку. Глубже и глубже, пока ее губы не коснулись лобка. Хартман чувствовал, что его трясло, сами собой сжимались кулаки, и ноги впивались в кожу до крови, правда, эта боль больше не ощущалась. Ощущался только ее язык, гланды, рефлексивные глотательные движения и короткие рваные фрикции. Перед глазами все плыло, самоконтроль треснул, и тело накрыло чудовищное наслаждение. Мужчина откинул голову, оскалился и зажмурился. Во тьме едва раздавались громкие сглатывающие звуки. Трясло. Больше не в силах подавить себе ни одно желание, он нагнулся, запуская руки девушки под халат. Дерек обхватывал ладонями грудь, потом хватался за ее голову, потом стал разводить ей в стороны ноги, будучи не в состоянии отвести взгляды от вспухших блестящих половых губ. Сперва он коснулся их языком, чуть разводя в стороны, затем небрежно отстранился и стал медленно входить внутрь. «Можешь меня бить, можешь царапать, можешь дать мне пощечину, но я сделаю это. Я сделаю это». Теперь мужчина вряд ли смог бы почувствовать хоть один удар. Перед глазами плыло, сердце неадекватно билось в груди. Словно не было никакого оргазма пару секунд назад. Не было разрядки. Хотелось ощутить это снова. В ней ощущалось все так же горячо, нестерпимо узко. Тремор не кончался. Мужчина оперся руками на постель и тут же сжал руками холодную простынь. Чуть поблескивали ее глаза, дрожали ресницы, а темноту резали тихие стыдные стоны, практически в такт с привычными хлюпающими звуками. Эллен зажмурилась, взяла себя под колени и шире развела ноги в стороны. Пусть делает, пусть не сдерживается, раз за разом, пока не полегчает. Пусть сливает, рычит, наслаждается, давится собственным дыханием, рефлексивно долбит, не в силах остановиться. Ресурс силы воли был исчерпан. Спина блестела от пота. Молодой человек исступленно прикрывал глаза, чтобы не кончить. Ждал этого слишком долго, чтобы терпеть. И все равно пытался не смотреть на покрасневшую грудь, ключицы, розовые соски. Все внутри скручивало от нестерпимого возбуждения, которое подкатывало. И на мгновение Хартман замирал, а затем вновь продолжал. Она забылась. Рассматривала его лицо, тело, падающие по обе стороны темные волосы. Дерек не мог понять, кого Эллен сейчас в нем видела, но знал, что ей было хорошо. Что госпожа все шире пыталась расставить ноги, закусывала губы, иногда раскрывала рот и хватала им воздух. В какой-то момент у девушки закатились глаза. Она пошло вскрикнула и выгнулась, сжав руки в кулаки. Ее слегка потрясывало от оргазма, смазка стекала по ягодицам и впитывалась в простынь. Нестерпимый вид. Сколько мужчина пытался не смотреть, не выходило. Губы исказила то ли одержимая жуткая улыбка, то ли оскал. Он резко выдохнул, зажмурился и поддался вперед так сильно, что бывшая жена вновь вскрикнула. Изводящий тремор сменял сладкий спазм. Сперма волнами вливалась внутрь, сильнее и больше с каждой секундой. Хотелось затолкать ее как можно глубже. Хотелось не останавливаться. Это было лучшее утро в его жизни. Хартман странно улыбался, был готов напевать себе под нос, кивал птицам за окном и дважды опрыскал все цветы на окнах. Запах блинов казался как никогда сладким и даже в какой-то мере аппетитным. В эту минуту любая еда виделась ему аппетитной. Любая. Возможно, если бы перед ним на тарелке лежал камень, он бы тоже вызвал только позитивные чувства. Привычное небо высоко висело над прохладным городом. Иногда по нему скользили дикие утки, проносились мимо. Шум ракет успокаивал. Ничто не предвещало ливня или даже тихого дождика. С тем же довольным лицом молодой человек поднимался наверх, ощущая что-то между счастьем и предвкушением. Из-за волнения слегка подводило живот, хотя, казалось бы, что нервничать? Разве такая ночь не значит, что отношения идут на поправку? Среди залитого белым светом второго этажа в воздухе летала мелкая пыль. Со стороны приоткрытой двери в комнату Эллен доносился сдавленный голос. Похоже, бывшая жена говорила по телефону, старалась быть тихой, старалась не привлекать лишнего внимания своим диалогам. Хартман напрягся, попытался поймать в воздухе хоть какие-то слова, но в итоге не выдержал и подошел ближе. «Это никогда не закончится», — донеслось из комнаты. Они мне прислали текст с угрозой на аккаунт. Не знаю, что мне делать и куда деваться. Мне кажется, я не разгребу все это сама, и лучшим решением будет просто исчезнуть. Нет, Лео, исчезнуть из страны. Сбежать куда-нибудь я не знаю. Туда, где меня никто не найдет. В Европу? В Новую Зеландию? Сбежать? Молодой человек, стоя в коридоре, раскрыл глаза. Я тебя не оставлю. А какой им смысл преследовать меня вне страны? С раздражением спросила Эллен. Затем тут же притихла. Да, ты прав. Решат, что я пытаюсь спрятаться 10 лет, а потом снова вылезу, как вылезла с Дереком. Они считают, что он мой проект. Не знаю. Не знаю, как остановить эту секту невменяемых. Эти люди полностью, абсолютно отбитые. Очевидно, да. Пробубнил под нос Хартман и вновь прислушался. «Нет, я сказала, я не пойду на это!» Едва не вскрикнула девушка. «Я уже давно сказала! Он живой человек! Какой бы он ни был, я ни за что не влезу ему в голову и не вправлю мозги, как ты говоришь! Мой Дерек умер! Это другой Дерек! Я была дурой, когда думала, что его можно вернуть! Я не настолько рехнулась, чтобы убивать кого-то ради своего счастья!» Улыбка медленно сползла с лица. «Нет, он не изменит мир, как ты говоришь. Если он вернется, его просто убьют еще раз, и все. Чем этот раз будет фундаментально отличаться от прошлого? Да ничем. Все, как и тогда. За нами опять охотятся невменяемые ублюдки, которые жаждут крови из-за возможности ограничений. В прошлый раз они добились крови. Мой муж умер, они успокоились. Что их успокоит на этот раз? Моя смерть? Или смерть мужа, если он вернется? Предлагаешь мне еще раз посмотреть, как он умирает, так что ли?» «Заодно убить еще одного мужчину, который после всего, что между нами было, согласился мне помочь?» Хартман мертвым взглядом уставился в пол. «Нет, Лео, я его любила. Больше всего, больше собственной жизни. Но я не могу ради себя и, как ты говоришь, ради общего блага пожертвовать чужой жизнью. О каком общем благе речь? Считаешь, общество так сильно хочет изменений? Они закрылись по домам, как кроты, и их, похоже, все устраивает. Много ты видел митингов против преступности?» «Много видел инициатив. Да, возможно, если бы мой Дерек был жив, удалось бы остановить этот ад, потому что всех свободно разгуливающих заказанных чипировали бы. С вероятностью в 10% ад удалось бы остановить, а с вероятностью в 90% его бы просто снова убили, как я и сказала». В горле почему-то роском. Сжимались и разжимались кулаки. «А я, выходит, не твой Дерек, да?» — хрипло спросил в воздух мужчина. «Бутлег. Суррогат. Пародия. Та самая оболочка, но совсем иное содержимое». Он так думал. И она тоже. Сколько бы Хартман не испек блинов, сколько бы чипов себе в череп не запихал, сколько раз не поклялся бы в верности, он все равно суррогат. Кто-то, кто должен был быть другим человеком. Словно душа однажды покинула это тело, а ее место занял он. Незваный гость. Никем не желанный. Нелюбимый. Ненужный. «Чтоб ты сдох!» Эхом отдавалось в голове. «Ждали не тебя. Ты был рожден для одной цели, которую ты не выполнил». Она смотрела на тебя и видела его. Мечтала увидеть его. Может, мечтала, что ее муж проснется в твоей голове, займет твое место. Изначально ты никому не был нужен. Ты родился, чтобы умереть. Во рту пересохло. Иногда немного вздрагивали уголки губ. А, собственно, на что он рассчитывал? Это все было очевидно с самого начала. Убитая горем вдова вытащила с того света любимого просто не совсем удачно. Конечно, она хотела довести дело до конца. Хотела перестать рыдать одинокими ночами. Хотела свою украденную жизнь назад. Но не смогла. Совесть и страх убить рожденную благодаря ей личность оказались намного сильнее. Безумная вдова оказалась еще и слабой дурой. Дурой, в которую Хартман так глупо и печально влюбился. Надолго. Насовсем. Скрипнула дверь. Эллен высунулась в коридор и тут же застыла, увидев у входа своего сожителя. Лицо вытянулось, она проглотила огромный ком, затем нервно уставилась на пол. Нужно было что-то говорить, девушка пыталась найти слова, но не получалось. Все они словно испарились из памяти, язык будто онемел. «Доброе утро», — выдавил Дерек. «Тебе нужно позавтракать». «Доброе утро», — испуганным шепотом ответила бывшая жена. «Ты слышал?» «Да». Мужчина прикрыл глаза. «Ты правда считаешь, что тот доктор Хартман смог бы помочь тебе в сложившейся ситуации? Смог бы довести свое дело до конца? Продвинуть закон, и всех твоих недоброжелателей внезапно направили бы на исправительные работы? Так ведь? Я прав?» «Нет». Она заметно нервничала. Лицо покрывалось красными пятнами, пальцы на руках дрожали. Его бы просто снова убили. «Скажи». Взгляд становился жутким. «О чем тебя из раза в раз настойчиво просит Леонард? Я имею право знать. Полагаю, есть шанс как-то вернуть твоего доктора Хартмана, так ведь?» «Нет». Голос звучал удивительно лицемерно, испуганно и неправдиво. «Нет, он умер, все ушло». «Ты врешь мне?» Дерек грустно улыбнулся. «Расскажи мне все как есть. Мое отношение после этого рассказа к тебе не изменится, я обещаю. Мое тело же мне не принадлежит и не принадлежало, так ведь?»